Глава 26. К черту такие сюрпризы. Костя. Двери лифта закрываются. Я делаю глубокий вдох, чтобы почувствовать запах ее духов, по которому безумно скучал почти неделю, и засовываю руки в карманы, чтобы случайно ничего не натворили. Пальцы натыкаются на бархатную коробочку. В Новосибирске купил. Просто шел, ноги будто сами привели. Теперь Костя ждет своего часа. Он, мать его, будет. Нормально долетел. Отвечаю почти спокойно и набираю побольше воздуха в легкие, решаясь. Прости меня, Назима. Я был пьяный, был неправ. Обещаю, тебе больше никогда не будет страшно рядом со мной. Черт, как же это сложно. Поворачивает голову. Мне не страшно рядом с вами, Константин. Извинения принимаются. Расцветает дежурной улыбкой. «У меня к вам будет просьба. Я бы хотела обсудить свое дальнейшее трудоустройство до совещания, если это удобно. От ее вежливой дистанции у меня сводит челюсти. Куда это она собралась?» «Ну, начинай». «Как ни стараюсь, не могу сдержать металл в голосе. Вы обещали, что предложите мне новое место работы?» Чуть повышает голос Назима, чтобы скрыть нервозность. «А это она молодец. Пусть учится откусываться. Я хотела бы знать, о чем шла речь». «Ну, во-первых, у тебя в любом случае будет 2 недели отработки». Тяну лениво. И стараюсь, очень стараюсь, утихомирить знаменитый тихомировский характер. «А во-вторых, до окончания тендера по плавучим заправкам я не имею права отпустить тебя из компании». Назимов вспыхивает. «Константин Петрович, зачем вы это делаете?» «Что делаю?» Невозмутимо дергаю бровью. «Почему нарочно не отпускаете меня?» Звенит ее голос праведной обидой. «Вы же обещали!» Я благодарю двери лифта за то, что в этот самый момент они открываются, выпуская нас на этаж и избавляя меня от необходимости отвечать. При посторонних моя хорошая девочка никогда не решится выяснять отношения. Пока проходим по коридору и здороваемся с сотрудниками, пытаюсь найти адекватные аргументы, чтобы оставить Назиму в компании. Вот только вся беда в том, что 2 самых весомых я назвал еще в лифте, а все остальные выглядят уже как мелочный шантаж, и это не наш путь. Тихо психую. Почему-то где-то в глубине души надеялся на более теплый прием, что не придется ничего выдумывать, и все само собой решится. Но, с другой стороны, рад, что это не так. Просто еще одно доказательство ценности этой женщины. Я готов отдать все. Назима специально отстает на несколько шагов, чтобы не столкнуться со мной в дверном проеме. Захожу в приемную. «Здравствуйте, Анна Ивановна. Рад видеть». Говорю абсолютно искренне. «Здравствуйте, Константин Петрович». Тепло отзывается она. И тут же переводит взгляд ко мне за спину. «Как дела?» Интересуется опасливо. «Здравствуйте». Заходит в приемную Назима и подходит к своему столу, решительно стягивая с него листок бумаги. «Константин Петрович, вы будете не против, если я зайду?» Спрашивает на надрыве. «Что это у тебя?» Перехватываю листок и вырываю из ее пальцев. Читаю. «Прошу уволить меня по собственному желанию». «Анна Ивановна, поднимаю глаза. Когда там у нас окончательное решение по питерскому тендеру?» «Кажется, через месяц», – настороженно отвечает она и переводит взгляд с меня на Назиму. «Видите, Назима Тимуровна?» Со вздохом мну листок бумаги в кулаке. «Не могу вас уволить. Приступайте к работе и начните с кофе своему начальнику». Разворачиваюсь и, игнорируя застывший на ее лице шок, ухожу в кабинет. Меня трясет. Я пока не понимаю, с какой стороны браться за эту задачку. Закрываю дверь, кидаю пальто на спинку дивана и, проходя мимо шкафа с документами, ощутимо прикладываюсь к нему лбом. «Ты просто идиот, Тихомиров. Хотеть как лучше и сделать в итоге все еще хуже. Это прям твое. Но главное, цель-то достигнута». Сажусь за стол и включаю компьютер, заставляя себя работать. Презентация участников тендера состоится через неделю. А Филатов, как и предполагалось, узнав о том, что я собираюсь вести этот проект без его поддержки, отозвал половину поставщиков. В целом, просто мелкая пакость. Суетиться придется чисто из-за сроков. И, возможно, где-то обещать откаты. Просматриваю списки, которые подготовили секретари за время моего отсутствия. И помечаю тех, с кем хочу связаться. Через 10 минут в дверь раздается стук. «Войдите». Отзываюсь равнодушно, но сердце ускоряется. Очень боюсь увидеть в глазах Назимы отвращение или страх. Все остальное решаемо. Но в кабинет входит Анна Ивановна. С ровной спиной и поджатыми губами пересекает кабинет и ставит передо мной чашку с кофе. «Что-нибудь еще, Константин Петрович?» Интересуется холодно. «Это диверсия?» Ухмыляясь, смотрю на своего самого верного сотрудника. Да и, в общем-то, человека. «С чего вы взяли?» Вздергивает подбородок. «Ни бутерброда», развожу руками, «ни конфетки, ни приятного аппетита». «Вы не просили». «Ладно, сдаюсь». Поднимаю руки. «Поговорите со мной, Анна Ивановна». «Прошу». «Пожалуйста». Взгляд женщины теплеет, губы расслабляются. Назима рыдает в туалете. Отвечает мне, опираясь руками на столешницу. «Я не понимаю, зачем нужно было снова вести себя с ней, как узурпатор, тиран и деспот? Вам сколько лет, Константин Петрович? 43? А ей 27. Отпустите человека, разберитесь с проблемами и делайте по-человечески». Молча достаю из кармана коробочку с кольцом и кладу на стол. «Я женюсь на ней, по-любому. Отпустить не могу». Обхватываю голову руками и запускаю пальцы в волосы, поднимая их от корней, пока Анна Ивановна открывает футляр и одобрительно разглядывает кольцо. «А как же Виктория?» Резко щелкает крышкой. «Беременность-то не рассосется. Назима на это не пойдет». «Какая беременность?» У меня натурально отвисает челюсть. «Вот сейчас не понял». «Сюрприз, Константин Петрович!» Ухмыляется Анна Ивановна. «Вы бы уточнили?» «К черту такие сюрпризы!» Рявкаю, хватая со стола телефон. Листаю телефонную книгу и набираю Вику.